Аня посмотрела на меня не очень уверенно. «Да вроде нет». «Ну тогда покойся с миром. Надеюсь, ты до ядра планеты не дотянешься», — повернулся к Маше и сказал. «Задача решена, но исполнение так себе. Хотя...» — я улыбнулся. «С другой стороны, если швырнуть такой кубик по вражескую крепость...» Я вспомнил, что творили архитекторы. «В общем, тренируйся, деточка», — хмыкнул я, погладив Машу по плечу. Ее тут же взяла в оборот Сара Абрамовна. «Лучше, Машенька, скажи-ка мне, девочка моя, как много земли ты сможешь перетащить за сутки?» «Эй, бабуля, спокойнее», — тут же встряла Аня. «Это будущее Галактионова, а не бесплатный землеройный инструмент». «Да что ты, радость моя», — лучезарно улыбнулась Сара Абрамовна. «Я таки только спросить». «Присмотри за ними», — улыбнулся я Ане. «А то знаю твою бабулю. Мне кажется, у нее уже в голове план ООО «Галактионовская землеройная компания» с единственным, но очень важным сотрудником нарисовался». «Я этого не допущу, Саша», — хихикнула Аня и побежала за ними. «Вот и хорошо, вот и ладненько», — сказал я уже в пустоту и огляделся. То, что я видел, мне нравилось. Все в имении работало как часы, а я умудрялся находить дела для своих самых сильных соратников, одновременно их усиливая. Первый легион с паладинами сражался с пустотой. Волк тренировался. Ларик и Белла снова отправились искать следы сбежавших богов. И даже молодая поросль Галактионовых была при деле, охраняя границы этого мира. Причем совместно с целыми темными богинями. Еще совсем чуть-чуть, и этот мир будет готов открыться Вселенной. И когда это случится, любая вражеская сущность пожалеет, когда сюда зайдет. Но для этого время пока что не наступило. А наступило время всерьез поговорить с Бухичем. Сказано — сделано. Портальщик Абдулла, который уже стал похож на лоснящегося голубка, обретя собственное жилище и четырех молодых жен, прибыл ко мне по первому зову. Окинув его с ног до головы, я не сдержал улыбку. «Абдулла, как ты это делаешь? Я ведь точно знаю, что сначала волк, а теперь москаленко гоняют тебя на уровне со своими гвардейцами. Как ты умудряешься пробегать стометровку за 6 секунд и быть при этом таким жирным?» «Я не жирный», — немного обиделся мой арабский портальщик. «Я уважаемый человек, а уважаемого человека должно быть много». «То есть я, на твой взгляд», — провел я руками вдоль своего тела, «являюсь неуважаемым дрыщом?» «Ты — это другое, господин», — немало не смущаясь ответил Абдулла. «За вас говорят ваши деяния, а за меня всего лишь мое тело». «Ну, слушай, не прибедняйся, мой милый колобок», — хмыкнул я. «Не думаю, что в этом мире кто-то может с такой точностью наводить порталы, как ты». «Господин обещал научить меня ставить межмировые порталы. Вот как только они у меня получатся, я, возможно, и решу немного сбросить массу, которая компенсирует мои достижения». Я не выдержал и рассмеялся. «Капец! Против твоей логики не попрешь. Ладно. Мне нужно в императорский дворец». «В спальню императрицы?» — не моргнув глазом, уточнил Абдулла. Я рассмеялся еще раз и хлопнул его по спине. «Вот видишь, как много портальщиков могут отправить меня в защищенную спальню императрицы?» «Никто, кроме меня!» — самодовольно улыбнулся Абдулла. «О чем я и говорю. Но в спальню не надо, а давай во внутренний дворик, около фонтана». «Готово!» — взмахнул рукой толстячок. Шагнул внутрь, и я оказался во внутреннем дворе императорского дворца. Привычно вздрогнула охрана, но она вздрагивала так каждый раз, когда я появлялся внутри места, защищенного от телепортации. Но указания у них были, и к этому они уже, в принципе, достаточно привыкли, поэтому стрелять в меня никто не стал. Дальше уже шнырька показала, где находилась Ольга, и я уже самостоятельно переместился через тень, чтобы оказаться рядом на диване с красноволосой девушкой, которая сидела в растянутом спортивном костюме и ела с тарелки большой розовый торт. Да-да, торт был реально целый, ну, кроме той трети, которую она уже съела. «Угощайся», — буркнула Ольга, протягивая мне огромное блюдо. При виде меня она даже не вздрогнула. Все-таки императрица российская, я помог прокачаться, и мое приближение она почувствовала заранее. «Держи!» — раздалось из воздуха. По духам из воздуха возникла ложка, которую я ловко схватил. Шнырька позаботился о своем друге. Я ложкой отрезал большой кусок торта и запихнул себя в рот, начиная жевать. «А вкусно?» «Мне что?» — раздалось тут же над ухом. «Да возьми ложку и сам поешь. Чего ты прячешься?» — хмыкнула Ольга. «Спасибо!» — сказал Шнырька и появился в нашей реальности в белоснежном слюнявчике со своим фирменным летучим голландцем на нем и с большой ложкой, которая была раза в три больше той, которую он дал мне, и больше напоминала половник. Шнырька без стеснения зачерпнул огромный кусок торта. Когда он открывал рот, выглядело это так, как будто он разломился пополам. Но торт был медленно сожран, а Шнырька скривился. «Сука, собака! Не морошенка!» Аккуратно промокнул слюнявчиком губы и снова исчез в тени. Подозреваю, заедать невкусный торт вкусным мороженым. «Что тут происходит?» — кивнул я на Ольгу, чья шикарная грива была собрана в хвост обычной резинкой. На лице не было ни грамма косметики, а сама она была темнее тучи. «Дед сбежал вместе с мамой». «Как сбежал? Я же просил его дождаться и за тобой присмотреть». «Сказал, да. Но неужели ты думаешь, что кто-то может остановить деда?» Она на секунду сбилась, посмотрела на меня и улыбнулась. «Ну, кроме тебя, конечно». «Вот засранец!» — только и сказал я, качая головой, и зачерпнул еще один кусок торта. «И куда они свалили?» «А я почему знаю?» «Ощущение, что дед сам вызвал маман, потому что свалили они после короткого разговора и полностью проигнорировали меня, императрицу российскую на минуточку, Сандер». «Тихо, тихо!» — погладил я расстроенную девушку по голове. «У любой императрицы есть мама и, сохрани тебя кодекс, вредный дедуля со склонностью к алкоголизму. Причем каждый из них в свое время тоже был императором. Так что ты понимаешь, милая, что срать они хотели на твой авторитет». «Это понимаю», — сказала Оля. «Но все равно как-то фу. Да и заниматься сейчас нечем». «Как это нечем? У тебя же целое государство». «А что государство? Чистки проведены, предатели и тунеядцы. Кто разогнан, кто казнен. Администрация мирного времени работает как часы, а воевать не с кем. Разломы почти закрыты. И даже в африканском эпицентре ты испортил мне все веселье своими паладинами». Но один эпицентр все-таки остался до сих пор в своей полной силе. А я как раз думал обратить на него внимание. «Ты про японский?» — тут же заинтересовалась Оля, отложив блюдо с тортиком на стол. «Эй, ты куда убрала? Я еще не доел». Оля тут же впихнула мне в руки все блюдо. «Но там же километровые толщи воды. Как сражаться в этом случае? Японских подлодок на всех не хватит». «А нам подлодки и не нужны. Есть пара трюков, которые я могу показать. Не хочешь ли, уважаемое ваше императорское величество, заняться немного дайвингом?» «Конечно хочу», — встрепенулась Ольга. «Когда выходим?» Нью-Йорк, Уолл-стрит, башня мечты, 132 этаж. Молодой человек в безупречном дорогом костюме стоял возле огромного зеркального окна и с удовольствием взирал вниз на гудящий город. Энтони Галактис любил вставать раньше всех и приходить на работу раньше всех своих сотрудников. Башня мечты была его собственностью. На него работали тысячи людей, а его фамилия неизменно находилась в списке Forbes. И все это в неполные 25 лет. Как для мальчишки из бедного района Бронкса, не имеющего никакого образования, который даже не закончил среднюю школу, это было чрезвычайным достижением. И это при том, что подавляющее большинство людей считали его неодаренным. Но это было совсем не так. Энтони имел дар. Ну, кроме железного характера и потрясающей самодисциплины, конечно же. Энтони видел суть окружающих вещей, как потоки энергии. В отличие от других людей, он визуально видел, как течет информация вокруг него, откуда она приходит и куда идет дальше. Вот только дар его никто не видел, А сам Антони чувствовал, что работает он далеко не на полную мощность. Имея уже достаточно денег и средств, Энтони постарался выяснить, что у него не так с даром, почему его никто не видит, а у него он работает через раз. И однажды нашел нужного специалиста, который подтвердил, что дар у него закрытый. И фактически то, что он имеет, является лишь отголостком настоящего дара. Вот только как его активировать, никто не знал, сколько бы денег Энтони не предлагал. Этот дар не мог ничем помочь ему в физическом плане, поэтому Энтони взял физическое воспитание в свои руки, проводя на тренировках гораздо больше времени, чем в офисе. А с другой стороны, в офисе находиться было не обязательно, ведь потоки информации находились везде, и его мозг одновременно мог выполнять несколько задач. А еще у Энтони были неприлично большие деньги, которые помогали купить практически все. Было, конечно, и то, что за деньги купить было нельзя, но в этот короткий список не входили услуги охраны, которой Энтони по праву гордился. И поэтому, когда сзади раздалось вежливое покашливание, он чуть было не подавился вкуснейшим кофе, который в данный момент отпивал из белой кружки. «Ну, здравствуй, Энтони. Как ваше ничего?» Информация вокруг Энтони полетела с утроенной силой. Этот человек просто прошел сквозь всех его охранников и стены, несмотря на то, что его офис был полностью экранирован. Причем он отвалил нехилую сумму за экранирование, в том числе от теневиков. Этому человеку, похоже, было все нипочем. Его тело работало по каким-то другим, неведомым Энтони принципам, что позволило ему войти в этот, возможно, самый защищенный в Нью-Йорке кабинет. Следующие варианты посыпались ему в мозг, как из рога изобилия. Ближайшая тревожная кнопка в 2 метрах от него под столешницей. Пистолет с магическими пулями находится там же, на верхней полке. Еще один пистолет находится на внутренней поверхности светильника, что висит рядом с ним. Достаточно только протянуть руку. Нет, Энтони не был параноиком. Он просто просчитывал все варианты на будущее. И он даже понимал, что до пистолета он дотянется первым. А вот что он будет делать дальше? «Кто ты такой?» — неприязненно уточнил Энтони, глядя на пришельца. Выглядел он очень необычно. Мужчина в возрасте, худощавый, но не тощий, одетый в серый комбинезон и военные ботинки, которые прямо сейчас как будто были подернуты дымкой. Все его тело тоже было подернуто дымкой и выглядело то ли как голограмма, то ли как бред воспаленного ума. Но Энтони точно знал, что он здесь находится во плоти. И, в принципе, зачем он здесь, Энтони тоже понял в тот момент, когда ручка меча, висящего у пришельца для удобства в ножнах, закрепленных за спиной, наконец обрела материальность. Его навершие рукоятки было выполнено в виде скорпиона, и хотя было фактически совершенным, но не настолько удивительным, как морда медоеда на гарде. «Он все-таки меня нашел», — криво усмехнулся Энтони. И вот тут-то его дар дал настоящий сбой. Энтони 100 раз прокручивал в голове будущую встречу, но так и не пришел к одному единственному плану действий, всячески оттягивая этот момент. Машинально он положил руку на грудь, где под шелковой белой рубашкой скрывался медальон с точно такой же оскалившейся звериной мордой. «Как сложно с вами, успешными! Батумба тоже шифровался», — покачал головой мужчина. «Кстати, меня зовут Призрак. И я твой родственник, но не по крови, а по духу». Призрак кивнул в сторону торчащей у него из-за правого плеча рукоятки. «Но, как я уже понял, все оставшиеся родственнички не спешат воссоединиться с семьей. Самостоятельная ошибка. Ты ж давно уже понял, что за медальон висит у тебя на шее». «С момента коронации предыдущей императрицы Российской», — не стал скрывать Энтони, «Александр Галактионов продемонстрировал все очень ясно и понятно». «Ну и что же ты не связался?» — улыбнулся призрак. «Я финансист, и мне нужно было посмотреть на развитие событий». «Ну вот ты посмотрел. И почему молчал?» «Я не знаю. Это случалось чрезвычайно редко, но, кажется, Энтони смутился. Как-то быстро Александр из захудалого барона превратился в фактически правителя этого мира. А я не привык разговаривать с позицией слабых. Вот ты дурачок. Взгляд Энтони ничего не успел отобразить, как буквально мгновенно телепортацией призрак оказался с ним вплотную и вполне по-дружески положил ему руку на плечо. Очень хотелось схватить пистолет за лампой. Энтони было страшно, но он сдержался, так как от этого касания у него внутри тела разлилось какое-то теплое чувство предвкушения. «Какая позиция слабых?» — покачал головой призрак. «Мы же все одна большая семья. Понимаешь ли ты это, банкир-капиталист?» Рука двинулась чуть дальше, и призрак буквально приобнял Энтони за шею. Мягко, но крепко. «В общем, один раз увидеть лучше, чем 100 раз услышать. Погнали! Познакомлю тебя с главой нашего рода!»